Как я мог забыть эти слова, этот взгляд? Как я раньше не понял, что означают эти слова, эти взгляды? Потому что ясно, что они означают. И все в комнате замирают на миг, как будто сломался проектор, и вместо фильма нам показывают один кадр. В следующий миг, через долю секунды, мать берет Соню на руки и говорит: «Никто в этом не сомневается, милочка». Я видел это тогда. Вижу и теперь, но тогда я не понял всего. Мне было сколько лет? 7. Ребенок в таком возрасте не в состоянии ухватить все значение ситуации, которую он проживает. Ребенок в таком возрасте не может расслышать в единственном коротком замечании женщины, произнесенном самым любезным тоном, внезапного осознания, что ее предали в ее собственном доме и продолжают предавать. 9 ноября. Он сохранил тот снимок, доктор Роуз. Помните? Все, что я знаю, сводится к тому факту, что мой отец сохранил один единственный снимок, фотографию, которую он, скорее всего, сделал сам и потом спрятал, потому что откуда ей еще взяться? И теперь я представляю их вдвоем в солнечный летний день. Он просит его выйти в сад, чтобы сфотографироваться с моей сестрой. Присутствие Сони на руках у Кати делает всю сцену приличной. Соня — это предлог, несмотря на то, что ее держат таким образом, чтобы лицо ее было отвернуто от объектива. Это тоже важная деталь, так как Соня несовершенна. Соня — выродок. Изображение Сони, чье лицо несет на себе свидетельство, поразившее ее врожденного дефекта, косые пальпебральные щели. Я узнавал, как они называются. Эпикантальные складки, непропорционально маленький рот, будет служить постоянным напоминанием папе, что во второй раз в своей жизни он породил ребенка с физическими и умственными недостатками, поэтому он не хочет запечатлевать на пленке ее лицо, но она нужна ему как оправдание. Стали они уж любовниками на тот момент. Катя, Вольф и мой отец, или оба нищие, только думают об этом, и каждый из них ждет, чтобы другой подал некий знак, выражая интерес, говорить о котором пока нельзя. Когда это впервые происходит между ними, кто делает первый шаг, и что это за шаг, который сигнализирует о том, в каком направлении будут развиваться их дальнейшие отношения? Душной ночью она выходит, чтобы подышать свежим воздухом. Это одна из тех августовских ночей, когда Лондон находится во власти тепловой волны, и некуда сбежать от давящей атмосферы, созданной загрязненным воздухом, слишком долго провисевшим над городом, причем каждый день его подгревает милосердное солнце, и каждый день его еще сильнее отравляют дизельные грузовики, изрыгающие на улицах выхлопные газы. Соня уснула. Наконец-то уснула. Катя может подарить себе эти 10 минут. Ночной воздух создает иллюзию избавления от жары, затопившей комнаты. Поэтому она выходит из дома, идет по дорожке в сад, и там он находит ее. «Невыносимая жара», — говорит он, — «я весь пылаю». «Я тоже», — отвечает она, — «я тоже вся пылаю, Ричард, и этого достаточно». Эти последние слова и обращение к нему по имени несут в себе недвусмысленное разрешение, и вторичного приглашения не требуется. Он бросается на нее, и между ними начинается то, что я чуть позже увижу сам. Глава 20. Либби Нил никогда не бывала в квартире Ричарда Дэвиса, потому не знала, чего ожидать, когда привезла туда Гидеона из Темпла. Если бы ее спросили об этом, она предположила бы, что Ричард живет на широкую ногу, черпая из очень глубокого кармана.